Но множественные отметины когтей в тех местах, где предположительно должны храниться запасы, проясняли, что напавшие на деревню монстры питались не только человечиной. Все это очень не нравилось Каю, так что он решил как можно скорее покинуть это место. Осталось только найти дорогу, ведущую к какому-нибудь другому поселению и двинуться дальше. Жаль лишь никакого оружия здесь тоже не было. Выбравшись на улицу, парень столкнулся лицом к лицу с ним. Предположительно одним из виновников гибели деревни. Трехметровое, собакоподобное антропоморфное существо, весом не менее нескольких сотен килограмм, стояло в десятке метров от дома, из которого вышел Кай. Неожиданно, но система дала подсказку. Ступень. Закалка тела. Уровень. Закалка сердца. Описание, кратко говоря, было ну очень уж информативным. Мало того, что Кай и сам понимал, что существо перед ним желтое и с пятнами, так парень еще и без подсказки ощутил силу монстра. А принадлежность к виду гноллов была парню понятна из земных игр и книг. Но вот что изменило ситуацию, так это внезапно появившаяся дополнительная информация. Характеристики. 2,7. 2,35. 4,1. 2,98. 0,3. 2,79. Если не считать значения ментала, то параметры были внушающими. Ну как минимум для простого человека аналогичного уровня. Вот что дает звериное тело. Но, с другой стороны, вплоть до закалки души, монстры совсем не использовали энергию в бою, ну и конечно же не могли сравниться с человеческим разумом. Так что при хорошей сноровке, опыте и владении оружием, среднестатистический боец закалки сердца смог бы справиться с этим чудовищем. Что уж говорить о Кае. Завидевший потенциальную добычу, гнолл рванул к парню. Ни интуиция, ни чутье, ни даже система не могли подсказать этому монстру о настоящей силе человека перед ним. Безрассудное животное видело перед собой лишь жалкого и слабого двуногого, просто пищу. Каю даже не понадобилось сильно напрягаться. Уйдя с траектории атаки когтями, а также увернувшись от щелкнувших челюстей, парой-тройкой мощных и выверенных ударов в смертельно опасные участки тела, парень заставил монстра сначала заскулить, а затем и расстаться с жизнью. Теперь это и стало понятно, кто виновен в трагедии этой деревни. Но это не мог быть лишь один единственный гнолл, так что Кай осознавал, что где-то неподалеку должны быть еще похожие существа. К сожалению, на ступени закалки тела, у зверей, что стали или родились монстрами, еще не сформировался кристалл с энергией. Так что Кай просто оставил труп гнолла на месте, совсем не потроша его ради полезных материалов, коих там попросту не было. Двинувшись дальше вдоль главной улочки деревни, парень вскоре наткнулся на покосившуюся деревянную табличку. Надпись на ней обозначала название поселения – Трисгар. Как оказалось, Кай знал это название, которое просто не могло покинуть пределов его абсолютной памяти. Это была та самая деревня, из которой в гильдию наемников поступило задание на разведку находящейся неподалеку заброшенной шахты, со стороны которой продолжительное время раздавался неизвестный вой, пугающий местных. Жестокая реальность. Это знание принесло с собой для Кая две новости. Теперь он знал, что находится на северо-востоке от Кальти, но, с другой стороны, маловероятное предположение о появлении здесь монстров все же оказалось верным. А ведь прошло целых 5 месяцев с момента, как задание появилось в гильдии. Осознание этого заставило Кая оступиться. Понимание, что он мог спасти всех этих людей, просто потратив пару дней на разведку той клятой шахты, пошатнуло его. Если он хотя бы удостоверился в наличии здесь этих чудовищ, то гильдия уже бы сама объявила задание на истребление монстров за приличную награду, и толпа наемников хлынула бы сюда. Но почему же за 5 месяцев никто так и не удосужился взяться за задание кроме него? Внезапно раздался резкий свист и хохот. Со стороны уходящей вдаль тропы, к нему на четвереньках бежала пара гноллов. Один такой же, как и прошлый, а второй на уровень выше, из-за чего, соответственно, бежал быстрее. Жестокость блеснула в глазах Кая. Чувствуя вину за погибших людей, он решил разобраться со всем этим. Совсем не задумываясь, действуя исключительно на инстинктах, парень ринулся вперед, как только первый монстр подобрался достаточно близко. Ведомая силой инерции, тело чудовища прокатилось по земле. С искаженной мордой голова приземлилась рядом. Действовавший исключительно под воздействием подсознания, Кай не сразу разобрался, что произошло, и лишь взглянув на свою окровавленную правую руку, понял. Особым образом, над поверхностью его кожи перемещалась энергия меча, обволакивая руку, но не раня ее. Именно благодаря ней, взмахом конечности, Кай без проблем смог обезглавить монстра. Заметивший столь скорую гибель сородича, второй гнол начал замедляться и тормозить. Вот только набрав такой разгон, сделать это резко не получится. Так что уйти у него не вышло, и вскоре уже два трупа валялось на земле. Закончив несостоявшийся бой, Кай удивленно разглядывал энергию меча через активированное видение силы. В его глазах острая и очень опасная энергия свивалась в тончайшие нити, которые переплетались меж собой словно девичья коса и кружили вокруг его руки, совсем не соприкасаясь с кожей. И кажется, он понимал, где мог видеть подобный способ использования силы, желавший его смерти патриарх Ини. Что ж, ухмыльнулся Кай, что нас не убивает, делает лишь сильнее, так ведь? И раз уж он неосознанно смог применить этот навык, то стоило попытаться выполнить еще кое-что, а именно, технику огненного наказания. Идея: детальное представление о формировании данной техники благодаря идеальной памяти и видению энергии, Кай решил попытаться воссоздать ее. К сожалению, оружие, которое выступило бы проводником для энергии, у него не было, так что парень решил использовать собственную руку вместо клинка. Сделав глубокий вдох и выдох, Кай сконцентрировался и начал медленно формировать нити энергии. Десятки, сотни, а затем и тысячу. Ровно столько использовал Киян. Далее следовал этап сплетения нитей в определенные узоры на протяжении всей длины. Постепенно, от уровня запястья начала проявляться оранжевая полоска, которая уже через минуту неспешного плетения остановилась у кончика указательного пальца. И только теперь Кай понял, почему же Киян использовал эту технику через меч. Любая, малейшая неточность в переплетении нитей или даже простая кратковременная потеря концентрации над этой энергией приведет к разрушению всей конструкции, вследствие чего его рука получит серьезные травмы в процессе неконтролируемого всплеска силы, который для системного оружия был бы лишь простым пустяком и никак не мог бы повредить железке. Что ж, Кай уже давно привык рисковать. Закончив формирование оранжевой полоски, он стал выпускать энергию наружу, что давалось крайне непросто из-за разницы в среде. Вскоре, медленно образовалась оболочка сферы, а затем еще 3 минуты заняло формирование наполнения шарика, прежде чем техника была окончательно завершена. Сферу объяло пламенем. Вытерев пот, Кай улыбался. Он был очень доволен таким результатом, как для первой попытки. Наверное, не будь у него особого контроля над энергией, вряд ли бы все завершилось успешно. Парень даже не был уверен, что смог бы сформировать и поддерживать одновременно такое количество нитей из внутренней энергии, будь он обычным воином. Но с его-то особенностью это действие не составляло никаких проблем. Осмотревшись, Кай выбрал цель и навел палец со сферой на труп гнолла. Огненное наказание. Активировал он технику. На мгновение парень ощутил себя немного некомфортно. После начала атаки, вращающаяся у пальца сфера огня, словно пылесос, выдернула из парня определенное количество энергии, чему он хотел изначально и инстинктивно воспротивиться, но затем опомнился и не стал сопротивляться. Попавшая в сферу внутренняя энергия, под воздействием самой техники сформировалась особым образом, не требуя никакого вмешательства со стороны Кая. Вслед за чем, раскаленная красная капля исторглась из шарика огня. Мгновение, и на груди покойного монстра появилась прожженная дырка. Радость успеха тут же возникла в груди парня, но вскоре оказалась насильно подавлена охолодевшим разумом. Изучено. Ранг. Земной. Прогресс. 100%. Внезапно отозвалась система, как только Кай произвел выстрел, тем самым подтвердив свое знание этого навыка. Еще несколько минут он провел за экспериментом. Как оказалось, изначальное создание техники затрачивает где-то около единицы энергии, а каждый выстрел еще по 1/4. В итоге, по нехитрым подсчетам, Кай понял, что с его запасом энергии может применять эту технику до 7 раз. Закончив с этим, необдуманно и рискованно растративший половину всей энергии, Кай решил восстановиться перед походом в шахту. Наобум выбрав один из наименее порушенных домов, парень направился к нему. Глава 15. Шахта. Добравшись до широкого, но одноэтажного, как и все здесь, дома, Кай попробовал открыть дверь. И так как та не поддалась, то парень решил не мусолить. Пинок ноги, при поддержке закаленных мышц, заставил деревянную преграду с легкостью слететь с петель. После сделанного внутрь шага, тело Кая начало действовать рефлекторно. Отразив чью-то атаку хлестким ударом, он схватил противника за горло, но опомнился, прежде чем обвить руку энергией меча и сдавить ладонь. Внезапно что-то кольнуло его в бедро и даже разрезало штанину, но пробить частично закаленную кожу так и не удалось. «Остановись, прошу, я сдаюсь», — взмолился поднявший руки и напуганный мужчина средних лет, чью шею сейчас удерживала мощная хватка. А в тот же момент, выронив нож из рук, из-за отдачи после удара, слева от Кая стоял изнеможенный паренек лет 6. «Отпусти папу!» — закричал мальчишка, пылающий взгляд которого был наполнен несгибаемым упорством. Поборов внутренний страх, он кинулся к полу, собираясь подобрать нож для повторной атаки. «Вилен, стой! Не делай глупостей!» — выкрикнул отец семейства. Однако сын послушал его лишь частично, подобрав нож, но не став нападать. Направив неспособный даже поцарапать усиленную кожу предмет на Кая, мальчик не собирался сдаваться до тех пор, пока его отца не отпустит. На волевом и целеустремленном лице Вилена, Кай заметил очень знакомые ему черты, такие же, как и у него самого когда-то, выжившие. Глубоко вздохнув, Кай все же успокоился, вернув себе прежнее хладнокровие. Здесь и сейчас ему ничего не угрожало. «Зачем ты напал на меня?» Убрав хватку с шеи мужчины, задал он вопрос. Не сводя взгляда с незнакомца и потирая покрасневшую кожу, тот ответил. «Я видел, как ты занимался мародерством в других домах. Да и кроме этого, ты выломал нашу дверь. Что еще мне оставалось делать?» Кай странно на него взглянул. «И ты решил, что сможешь меня победить?» Приподняв бровь, уточнил он. «Издалека не мог ощутить, так что не думал, что ты будешь более сильным, чем я. Прошу, не трогай моих детей», — стал закрывать он сына спиной. «Можешь брать что угодно». И вправду, от мужчины исходила слабая, почти ничтожная аура уровня закалки легких. Вероятнее всего, это все, на что хватило его таланта. Но и этого уже было достаточно, чтобы являться более сильным, чем простые люди. Но, постойте-ка, детей. Пробежавшись по комнате взглядом, Кай все-таки обнаружил выглядывающую макушку и испуганные глаза маленькой девочки, что высунулась откуда-то из подвала. Заметив направление взгляда Кая, отец семейства еще сильнее занервничал и подобрался, словно собираясь броситься в последний бой. И хотя никому из жильцов этого дома не было весело, самого парня эта ситуация позабавила. Усмехнувшись, он продолжил разговор. «Как тебя зовут?» «Ри. Римус». «Что ж, Римус, раз ты наблюдал за мной, то мог видеть, как я расправляюсь с гнолами. Поэтому повторю, зачем ты напал?» Делая нажим на последних словах, проговорил Кай. На лице мужчины отобразилось искреннее удивление. «Убивал этих тварей», — не мог поверить он. «Нет, я такого не видел. Я думал, что ты обычный человек». «Что?» Вновь посмотрев на комнату, а также представив объемную карту деревни у себя в голове, Парень понял, что окна как раз с этого дома не давали обзора мест его боев. Римус попросту не мог знать о его силе. «Вот оно как!» — вздохнул парень, направив пальцем на себя. «Кай, на самом деле, я не собираюсь и не собирался никого из вас трогать, а по домам ходил, так как вся моя одежда оказалась полностью разорвана, да и вообще я очень давно не ел. К вам же зашел только лишь для того, чтобы потраченную энергию восстановить и все. Хотя, ты же сказал, что я могу взять что угодно, так ведь? А еда у вас есть?» Поспешивший расслабиться в этот момент Римус вновь напрягся. В его доме был незнакомый человек куда сильнее, чем он сам, притом еще и в такое опасное время. А еще рядом были дети, коих в случае чего он не сможет защитить. И неизвестно, что было у незнакомца на уме. Ему не стоило терять бдительность ни на минуту. Лучше тогда попытаться задержать вторгнувшегося в его дом человека ценой своей жизни и позволить своим детям сбежать. Однако вокруг царит еще большая опасность. Куда им бежать? У нас почти ничего не осталось. Осознавая всю щекотливость ситуации, все же не мог не сопротивляться Римус. Я практически ничего не ем, но вот дети, без еды они. Ладно, ладно, не буду я ее брать, энергией обойдусь, махнул Кай рукой, благо пробудившаяся на 11% спящая кровь позволяла питаться одной лишь силой и при этом достаточно долго. Ну тогда я займусь медитацией, после чего уйду. Закончив предложение, Кай тут же рухнул на месте и сел в позу лотоса, закрыв глаза и начав поглощать окружающую его энергию с максимальной эффективностью. По его опыту, понадобится как минимум 1,5 часа, чтобы восстановить те 2,5 пункта энергии, которые он растратил на тот эксперимент. Что же касается остальных, то в их глазах Кай стал выглядеть словно чудак. Вломился в дом, напугал всех, а теперь спокойно сидит и медитирует. И что делать? Так или иначе, все они остались целы и не потеряли ничего, за исключением лишь одной двери. Велев детям вернуться обратно в подвал, на что Кай никак не отреагировал, мужчина сел неподалеку, продолжая с опаской наблюдать за парнем. Но проходило время, а незнакомец так и не спешил совершил что-нибудь плохое. Таким образом Римус понемногу успокаивался. В какой-то момент отец семейства даже устал так молчаливо сидеть и, набравшись храбрости, заговорил: «Скажи, а почему я не чувствую твою ступень, хотя ты так легко меня победил?» «Победил? Да ты даже особо и не старался на меня нападать!» Чуть не выпалил Кай, но все же не зная, как ответить, парень попросту соврал. «Техника такая, не говорить же, что он уникальный человек, способный закалять все и сразу, из-за чего его уровень формально отсутствует». Римус удивился. «Да, а разве такое возможно?» Кай и сам не знал, есть ли такие техники, но выбирать ответ не приходилось. «Очень много чего возможно», — таинственно ответил парень. «Лучше расскажи, как давно на деревню напали монстры, и каким образом гнолы еще не убили вас? Потому что я более чем уверен, что просто так они бы этот дом не пропустили. Нюх у них должен быть что надо». Вспомнив о прошлом, Римус понурил голову, но тут же начал свой рассказ, чем удивил Кая такой покорностью. Это началось почти 1,5 года назад. Еще тогда охотники стали замечать странные следы в лесу, а затем и редкий, но пугающий хохот. Через некоторое время уже все в деревне знали про это, так как страшные звуки раздавались по ночам на многие километры. Мы скинулись, кто сколько мог, учитывая, что обычно у нас зарабатывает по 200 медиков в месяц на мужика, и послали старосту в Кальтию, чтобы дать задание в гильдию наемников. Через некоторое время мы узнали, что кто-то все-таки взялся за дело, но почему-то просрочил миссию на целых 2 месяца, а потом вообще отказался от задания. Римус заметил, как Кай резко скривился на этом моменте, но трактовал это по-своему. Да мы также были в бешенстве, но ничего поделать не могли. Проходили месяцы, дети боялись и почти все время прятались в домах, а остальные люди с постоянным страхом занимались работой на поле. Некоторые даже уехали из деревни. Но в конце концов, чуть больше недели назад монстры все-таки пришли к нам. Сжимая кулаки от бессилия и рассказывая эту историю, мужчина вновь переживал те ужасные события. Все эти дни он практически не спал, что вылилось в сильную усталость, мешки под глазами и полопавшиеся капилляры. А даже если мужчина и пытался заснуть, то ночные кошмары не позволяли сделать это так легко. Крики, кровь, разруха. Я не мог видеть все, да и боялся даже в окно взглянуть. Но по звукам, казалось, что их там не меньше сотни было. Они сожрали почти всех людей. Все это прошло за одну ночь, пока мы прятались в подвале. Но и в остальные дни гнолы также время от времени появлялись в деревне. Каждый раз, когда я смотрел в щель через занавески и видел монстра, мне казалось, что вот-вот он набернется и увидит меня. Я переставал дышать, а сердце уходило в пятки. И хотя я единственный в Трисгаре практикующий боевые искусства, я так и не смог ничего сделать. Страх сковал меня. Нам повезло выжить лишь из-за подарка моего отца, который, в отличие от бездарного меня, смог достичь хоть чего-то на пути воина. Понурил голову Римус. Если бы я только сходил на то задание, корил себя Кай. Раз это произошло, то я хотя бы должен разобраться с монстрами, иначе это может вылиться в куда большую трагедию. Почему же никто до сих пор не заметил творящихся в регионе ужасов? Куда смотрит власти Кальти? Спустя минуту молчания, он задал вопрос. Ты имел в виду какой-то системный предмет? Мужчина внутренне сжался и насторожился. Не стоило ему говорить о той вещи, что позволило им дожить до этого дня. Стоило соврать. Но вот незадача, Римус совсем не умел этого делать. Так что сказанного уже не вернешь. Поэтому, раз Кай теперь знал о каком-то особом предмете, то не стоило давать заднюю. Неизвестно, как вломившийся к ним парень мог поступить. Вот эта дощечка, достал Римус из кармана прямоугольную выделку из дерева, толщиной с большой палец и длиною в десяток сантиметров. Сидевший доселе с закрытыми глазами, Кай открыл их, хотя с его энергетическим зрением этого в принципе и не нужно было делать, но привычка взяла свое. Системная подсказка отобразила следующее. Ранг. Земной. Особенность. Пассивная способность. И действительно, смотря через призму видения энергии, Кай мог заметить, как вокруг дощечки распространялось поле, окутывающее весь дом. Это было похоже на те картинки из учебников по физике, где проиллюстрировано магнитное поле Земли. Также парню была отчетливо видна энергетическая структура системного предмета. В его основе лежала специальная вязь узоров, кои детально повторяли вырезанные на самой дощечке символы. Кай уже не впервой встречал нечто подобное, что на некоторых товарах в торговом доме, что на том же серебряном клинке Кияна, и там были различные символы из энергии, встроенные внутрь энергоструктуры. Такие символы были чем-то наподобие урезанных версий техник, что внедрялись в предметы их создателями. Таким образом, улучшая объект низшего ранга при помощи нужного и походящего символа, можно было повысить его до земного уровня. И тут Кай задумался. Мой отец нашел его во время одного из своих путешествий по древним и опасным руинам Алькеи, но из-за ненужности отправил мне в качестве подарка. Достаточно просто наполнить дощечку энергией и тогда, в зависимости от ее количества, и определится дальность действия поля. Я стараюсь постоянно поддерживать его вокруг всего дома, из-за чего гнолы не обращали на нас внимания. Но я так и не смог понять, как ты заметил наш дом. Ответ был прост. Энергетическое зрение, о котором Кай естественно не собирался никому и никогда рассказывать. Вместо этого, кивнув самому себе, он совершил задумку. «Что? Эй, ты где?» – всполошился Римус, когда парень внезапно пропал из его поля зрения. И даже зная, что Кай сидел в том месте, нечто неведомое, словно заставляло его отводить взгляд оттуда. Только благодаря использованию этого знания, он заставил себя сконцентрироваться на нужном участке комнаты. Вскоре, сопротивляясь воздействию техники, мужчина все-таки увидел продолжающего сидеть на месте и улыбающегося Кая. «Как ты это сделал?» – неожиданно выпалил ошарашенный. «Вилен, сын Римуса». Именно он, выглядывающий из-под деревянной крышки подвала, смог первым перебороть наваждение и увидеть Кая. «Это не важно», – развеял действие скопированного символа парень, перестав быть скрытым от чужого взгляда. «Изучено. Ранг. Земной. Прогресс. 100%. Овладение данной техникой не составило никакого труда для Кая, имеющего крайне высокий уровень контроля энергии и абсолютную память. Шансы на успех планируемого геноцида гнолов вновь возросли. Однако новая способность Кая отличалась от изученных ранее. Причиной этому было разделение техник на два типа. Обычные, такие как техника огненного наказания или техника россыпи брызг, которые создавались посредством переплетения нитей в фигуры, и символьные техники. В них, нити энергии переплетались меж собой нужным образом, формируя особый символ. И именно они были пригодны для помещения в системные предметы, для придачи тем пассивных или активных особенностей. Техник, основанных на символах, было в разы больше, чем обычных, но, с другой стороны, они являлись более урезанными в своем функционале. А кроме того, любая символьная техника была в сотни раз более сложной, что позволяло использовать их только в энергетической структуре предметов, так как в отличие от переменчивого состояния силы внутри человека, в неживом объекте энергия являлась практически застывшей, что позволяло делать длительные перерывы в процессе создания символа внутри. Поэтому никто и не использовал такой вид техник напрямую в своем теле. Ну а даже если бы и нашелся талант, способный совладать со сложностью и длительностью сотворения символа, сократив это до уровня обычной техники, то все равно бы такой человек не изучал символьные техники для ведения боя. И тому было три причины. Во-первых, это опасно для тела, ибо любая неточность могла заставить контур взорваться. Во-вторых, у любого символа существовал более простой и легкий аналог в виде обычной техники, которая просто не подходила для внедрения в системные предметы. А третья причина исходила из первых двух. Просто никто и не задумывался об изучении таких техник для личного применения, а не для ремесла. А так как это было важным наследием, то знания о символьных техниках передавались в знатных семьях от предков к потомкам с большим таинством. Таким образом, для простых людей символы являлись неизвестными и скрытыми. И так было бы всегда, если бы в этот мир только не попал Кай. С его-то энергетическим видением, раскрыть секрет любого системного предмета было легко, словно сделать щелчок пальцами. «Мне вот что интересно», — вдруг спросил Кай. «А почему прошло столько времени, а никто так и не прибыл сюда из Кальти? Не может же быть, что властям наплевать. Ну или как минимум, но гильдия бы точно отправила сюда наемников сразу же, как узнала о монстрах. Так почему же?» Услышав вопрос парня, Римус даже и не удивился. «Когда здесь нашли месторождение меди, то и была построена наша деревня. Но потом жила в шахте истощилась и ее закрыли, а вот Трисгар остался. Поэтому, если не считать дальних фортов на границе с дикими территориями, то мы самое отдаленное поселение к северо-востоку от центра. Чтобы добраться от нас до Кальти, понадобится не менее месяца езды на лошадях», — опечаленно вздохнул мужчина. «Так что даже если о нас каким-то чудом узнали, то доберутся сюда еще не скоро». Теперь это все встало на свои места, и Кай перестал накручивать себя по этому поводу. Вскоре, окончательно восстановив полный запас внутренней энергии, парень поднялся, намереваясь покинуть чужой дом. «Никакого оружия здесь нет, я правильно понимаю?» — спросил он напоследок. «Нету», — покрутил головой Римус. «Иначе бы Вилен не использовал простой нож, когда ты вломился». Серьезный мальчишка энергично закивал. «Понятно», — безразлично бросил Кай, зашагав к прикрывающей вход сломанной двери. «Тогда я прощаюсь». «Стой, погоди, пожалуйста, Кай». «Что?» «Молю, позволь нам пойти с тобой. У меня нет ничего ценного, кроме этого оберега, но, если поможешь нам добраться хотя бы до соседнего села, я отдам тебе его». Заметив неизменившееся, безразличное выражение лица Кая, Римус резко засуетился, не желая терять шанс. «А еще вот, это почти все мои сбережения. Здесь 15 серебряных, возьми их все, но прошу, защити». Посмотрев на жалостливый взгляд стоящего на коленях мужчины, что желал спасти себя и своих детей из этого кошмарного сна, Кай серьезно ответил: «Нет». От резкого и холодного тона Римус внезапно замер. И хотя сердце наспех забилось, но внутри у него все похолодело. Его надежды канули в лету с помощью одного лишь слова. Осев на пол, он не мог ничего вымолвить. Однако, в отличие от него, Вилен не мог с этим примириться. «Почему?» — громко выкрикнул мальчишка, уперев свой твердый взгляд прямо в глаза Кая. Было заметно, как на глазах ребенка наворачивались мелкие бусинки слез. «Отец предлагает все, что у нас есть, и просит так унизительно, так почему ты отказываешь? Разве ты не сильный? Может, на самом деле ты обманул нас и никаких монстров не убивал?» «Да, точно, ты обманщик». «Как дерзко», — усмехнулся Кай. «Я отказал только потому, что собираюсь идти в куда более опасное место. Так что, если хотите выбраться отсюда, то уходите по главной дороге через несколько часов. Монстров вы больше не встретите». Понуренный и с опущенными плечами, Римус неожиданно дернулся, странно взглянув на парня. Кажется, он осознавал скрытый подтекст в словах Кая. Понял, что тот собирается заняться истреблением гнолов. «Ах да, никогда и никому не рассказывайте обо мне», — добавил парень, прежде чем окончательно покинуть дом. Согласно карте региона, которую Кай запомнил еще в доме Джонга, заброшенная шахта находилась прямо на юге от Трисгора. Используя эту информацию после выхода из деревни, через полтора часа быстрого шага, парень уже стоял у распутья. На относительно целом указателе висело две таблички. Одна как раз и указывала на шахту. Место, откуда заявились эти монстры, непонятно, как попав туда изначально. Может ли быть такое, что они прорыли туннель аж из диких территорий? Этого Кай не ведал, но подозревал, что скоро узнает. Вторая же табличка указывала на уходящий в сторону юго-запада путь. А надпись, криво вырезанная на деревянной доске, была очень знакома Каю. Кальтея. Город, в котором он переродился. Город, в котором он чуть не умер. Поддерживая свою голову рукой, что упиралась в колено ноги, которая в свою очередь использовала мертвую тушу гнолла как подставку, Кай ждал. Встретив монстра на распутье, парень решил его сразу не убивать. Лишив того конечностей, он дал чудовищу вдоволь накричаться, что оказалось довольно-таки неприятно для барабанных перепонок Кая. Но именно таким образом, скучающий уже несколько минут, парень намеревался выманить тех гнолов, что успели разбрестись по округе. И вскоре его затея увенчалась успехом. Дух единства этой стаи сработал. Не считая отдаленной шахты на юге, со всех остальных сторон, появляясь кляксы вдалеке, к перепутью стали сбегаться гнолы. Практически все они находились на уровне закалки сердца, но была парочка и посильнее. Так или иначе, эти чудовища все равно не представляли для парня серьезной угрозы. Окружившие труп сородича монстры, в количестве дюжины особ, размахивали своими отвратительными мордами в поисках убийцы. Но как бы они ни пытались, ничего отыскать так и не могли. Стоявший же в десятке метров от них Кай, укрытый от взора чудовищ при помощи техники, приготовился к бою. Неожиданно для существ, один из их собратьев вдруг осел на землю. Голова же его разрезанным помидором разделилась надвое. А в этот же момент, несколько из гнолов все же успели заметить мелькнувшую на мгновение человеческую фигуру, после чего быстро ринулись в то место, где никого уже не смогли обнаружить. Для атаки Кай использовал символьную технику незримого рассечения, которую в прошлом против него применял Киян, используя свой клинок. Вспомнив и изучив ее после ухода из Трисгора, парень понял, что в борьбе против гнолов она куда эффективнее, чем техника огненного наказания. так как та имела лишь фиксированную силу атаки, которая оказалась излишне сильной для простого убийства этих существ. Что же касается незримого рассечения, то здесь все зависело от количества вложенной в символ энергии перед активацией, и то ее количество, нужное для беспрепятственного преодоления плоти гнолов, было значительно меньше, чем у огненного наказания. Что значило, Кай мог использовать эту атаку чаще, чем красную каплю, а именно, не меньше 30 раз до тех пор, пока не закончился бы запас его внутренней энергии. Но был и минус, о котором парень узнал лишь только что. Две символьные техники не могли быть активными в его теле одновременно. Поэтому, на секунду поле искаженного восприятия погасло, дав обнаружить Кая монстром. Но он не растерялся, быстро вернув себе незаметность. Оставшийся бой парень провел, используя только усиленные энергией меча руки, выступающие в роли оружия. Таким образом Кай намеревался сэкономить силы, потому что в отличие от атакующих способностей, по его внутренним ощущениям, невидимость могла продержаться до получаса, а подпитка энергии меча на руках так вообще несколько часов. Это значительно сокращало расход его сил. Неспособные даже обнаружить противника, монстры полегли одни за одним, успевая лишь жалобно вскрикивать при получении смертельных ударов. Бой закончился за считанные минуты. А еще через час, заканчивая свой путь, парень наконец-то стал близок к территории старой шахты. И кажется, впереди его поджидали монстры куда серьезней. Глава 16. Спуск. Резкий взмах рукой. Не заметивший противника и даже не успевший издать предсмертный вскрик, гнол грузно оседает на землю. Услышавший странный шум, второй монстр оборачивается, но резкий толчок и нечто невидимое, пробившее его грудь, заставляет глаза чудовища остекленеть. К моменту, как тот заваливается на землю, третий противник также расстается с жизнью. Заляпанный в крови, длинноволосый парень неожиданно появляется меж мертвыми телами. Расправившись с этой троицей, Кай перестал поддерживать поле искаженного восприятия, так как более никого рядом не наблюдалось, но его лицо выражало озадаченность. Эта небольшая группа монстров встретилась ему, когда парень почти добрался до территории шахты. Но вот что было странным, так это направление, куда спешили монстры. Они двигались четко на север, именно в то место, где Кай разделался с дюжиной гнолов. Совпадение ли, что эти три монстра уровня закалки внутренних органов туда направлялись так организованно, или же это совсем не случайность? Кай не знал, но надеялся, что первые. Но на этом странности не закончились. За все время пути досюда, парень так и не встретил ни одного гнола до этой троицы. У него было такое чувство, что там, на шахте, происходит нечто неладное. Почему монстры вернулись в то место после того, как уничтожили деревню? Ведь именно на это показывали кровавые следы, тянущиеся в сторону шахты. Что здесь происходит? Решив не мучить себя пустыми домыслами, Кай двинулся дальше. Поддерживая энергетическое видение, он мог с легкостью обнаружить потенциальных противников раньше, чем заметит его самого. В этом спектре множественные деревья не представляли из себя преград для зрения, а наполненные энергией монстры выглядели как светлячки, появляющиеся вдали. Следующие полчаса прошли спокойно. Парень никого больше не встретил, и теперь он уже мог видеть старую, покосившуюся, деревянную ограду, отделявшую вход шахты от остального мира. Наконец, активировав технику сокрытия, парень быстро ринулся вперед, намереваясь максимально реализовать каждую капельку растраченной энергии, уходящей на невидимость. Выбрав ближайшее к ограде дерево, Кай без проблем забрался на него, собираясь разглядеть область с высоты. Достигнув отметки примерно в 15 метров, парень посмотрел в нужную сторону и отменил действие скрывающей техники. Листья не сильно мешали, так что теперь ему открылся отличный вид на широкий и мрачный зев входа в шахту, что был выдолблен в небольшой скале. Стальные, но успевшие насквозь прогнить ворота, нынче валялись в нескольких метрах в стороне. и по отчетливым отметинам, парню было понятно, выломали их изнутри. Но вот что было непонятно, а точнее даже невероятно, так это то, что он увидел вокруг самого входа. Ожидаемые здесь гнолы были, тем не менее вместо каких-либо действий, выстроившись в три ряда, монстры стояли словно статуи. Кай не мог поверить своим глазам. Дикие, агрессивные и очень опасные существа расположились словно солдаты в строю. Более 30 существ просто смотрели вперед и не шевелились. В их очах даже не было намека на хотя бы самый примитивный, звериный разум. Абсолютный туман. Будто куклы, они замерли на месте. «Какого черта?» – прошептали уста парня. Прождав более 20 минут в наблюдении, Кай так и не заметил каких-либо изменений среди строя гнолов. Казалось, что это всего лишь очень реалистичные статуи, поставленные, чтобы отпугивать людей от шахты. Однако мерное дыхание каждого из монстров, а также наполненность их тел энергией, полностью опровергали этот домысел. Они точно были настоящими и живыми. Решив не продолжать бессмысленное ожидание неведомо чего, Кай рискнул проверить. «Незримое рассечение», — тихо молвил он. В полет сорвалась невидимая полоска из энергии, грозящая разрубить как минимум нескольких монстров. Сил в эту атаку Кай вложил немало. Как только в его энергетическом видении появилась сформировавшаяся атака, что ринулась в заданном направлении, парень тут же активировал поле искаженного восприятия. Что касается фразы активатора, то она ему не требовалась из-за особенностей данной техники, так как сразу же после вливания минимального количества энергии в созданный символ, техника начинала действовать автоматически. Поэтому, опасаясь оказаться обнаруженным столь немалым количеством гнолов, Кай поспешил себя скрыть. Разрубив тела аж шестерых монстров, даже после этого атака не остановилась, впившись в землю и оставив там отчетливый след. Жалкая, даже незакаленная плоть не смогла противопоставить ей абсолютно ничего. Влитая в технику 1/5 всей энергии оказалась даже слишком излишней. Кай внимательно стал наблюдать за реакцией остальных существ. Ровно секундой спустя, каждый из оставшихся гнолов, синхронно с остальными, повернул свою голову. Сгорбленные из-за особенностей анатомии, они безразлично смотрели на появившееся среди них кровавое месиво. А следом произошло то, что заставило испытать отвращение даже у повидавшего многое Кая. Оставшиеся монстры набросились на кашу из крови и плоти, став активно пожирать умерших собратьев. Закончив с этим достаточно быстро, они обратно встали в ряд, словно ничего и не случилось, и лишь обглоданные кости, сложенные валой лужицы, напоминали о произошедшем. Терпеливо прождав еще час, после чего летнее солнце уже взошло к зениту, заставив Кая вспотеть, парень ничего так и не обнаружил. Существа, словно загипнотизированные, все еще продолжали стоять на месте, пока вокруг них не происходило совсем ничего.